еще раз нажал. Значит, поэтому, еще раз, чтобы у нас карма-раджа-йога-отчет трансформировался и был основой для будущей книжки, которую каждый студент должен начать писать. Потому что иначе мы книжек не напишем. В конце концов, вот, знаете, вот почему мы что-то знаем о йоге? Потому что кто-то взял и набрался сил, и это все записал. И до нас дошли хоть какие-то рукописи. Ну, какие-то эти. Потому что все остальное, устные там передачи и так далее, это все вещи очень ненадежные. Вот. А рукопись осталась, все, она живет своей жизнью, и она помогает. Поэтому я еще раз призываю всех старших, вот сейчас будем мы думать, как нам, может быть, и карма-раджа-йога-отчет, как-то по-другому его переформатировать. Мы уже который год собираемся, но нету на это ресурсов, потому что, знаете, как вот, если что-то работает, лучше не трогать, потому что по-новому, пока мы сделаем по-новому, потом по-новому будем исправлять и так далее, и так далее. Вот, а, ну, вообще говоря, знаете, вот... Там как раз же у нас вопросы про переоткрытие, да, из этого да. Из этого карма-раджа-отчета как раз и можно делать... Ну, как... ну, собственно говоря, да, собственно, зачем нам карма-раджа, эмоциональная часть карма-раджа-йога-отчета? Ведь это фактически главы книги, это главы книги, вашей будущей книги, где... Значит, вот, ну, как бы, которые потом другие люди прочитают и получат. Потому что ваш карма-раджа-йога-отчет, его никто не найдет. Найдет, он будет вырванный из контекста, кто писал, когда, в связи с чем. Может быть, там какие-то вопросы, допустим, какой курс проходите, какие-то переоткрытия, да, чтобы это могло, ну, как-то вот... Да, то есть вот буквально вся информация, которую генерирует в течение обучения студент, она шла в его книгу, чтобы вот 208 недель, все, вот он выпускается, у него в руках это его личное, личный путь. Да, путь. 4 года, мой путь. Да, и потом, смотрите, почему еще это, ну, во-первых, это гигантскому количеству поможет живых существ, значит, но еще также это статусность, когда ты говоришь «здрасте», «вот он я, вот она моя книга», к тебе совершенно другое отношение. Ну, так вот мы сделаны. Ну, а это, кстати, справедливо. Приходит человек, который говорит, я великий, да, и приходит человек, который говорит, я великий, вот моя книга. Это два разных человека, да. То есть здесь вот мы, я вижу, что как ни посмотри, с какой стороны на эту ситуацию не посмотри, я жалею, что мы это просто раньше не начали. Почему такая простая мысль не приходила в голову? И почему-то эта простая мысль не приходила в голову, сейчас надо наверстывать упущенное. То есть, и вот эти вот все аргументы, почему надо... Ну, во-первых, это производительность труда. Что бы ты ни делал, вот ты и так пишешь карма-раджа-йога-отчет. Ну, ты его по-любому пишешь. Ну, сделай так, чтобы это еще была часть материала, который пойдет там, в виде главы. Вообще, это одна из самых интересных таких... Одно из самых интересных литератур — это где ты читаешь дневники. Вот дневники, как вот. Жизнь Рамакришны тоже. Да, да, да, да. То есть вот где это все очень-очень помогает, потому что ты сразу же как-то так и свою жизнь соотносишь с тем, что ты читаешь, и ты видишь, где ты сделал там какие-то ошибки или наоборот, там какие-то решения. Да, и как прийти к решению. Поэтому, друзья, вот нам надо сейчас весь учебный процесс в полном объеме заточить под это занятие. Вот еще раз, я удивляюсь, почему мы раньше к этому не пришли. Хотя, в общем-то, начинали даже делать. Но у нас, как обычно, понимаете, мы замахиваемся на какие-то грандиознейшие проекты, а потом их, не доделая, бросаем. А тут надо немножко с другой стороны, что это так, что время идет, но ты делаешь какие-то какие-то вещи, которые тебе приносят, ну, пользу какую-то. Так, чудесненько. Значит, если есть какие-то мысли по этому поводу, давайте их обсудим.